Глава 19. Что я умею делать, это людям мозги компостировать. Это высокое умение у меня от отца моего отца и от воспитания моей мамой, вернее, мамой Кенты. Однако для того, чтобы человеку в мозг залезть, надо с ним сперва поговорить, как минимум. И это то, чего бы я хотел сейчас больше всего – поговорить. В самом деле, неужели я так много прошу? Всего лишь разговор двух цивилизованных людей, которые в состоянии культурно выслушать друг друга без всего этого. А давай-ка сломаем ему череп и вырвем позвоночник. Примерно такие мысли крутятся у меня в голове, пока я смотрю на самого Самчая, дробителя черепов, в противоположном углу арены. В его же углу... «Сюрприз, сюрприз!» Стоит и Косум, призывно лыбится в мою сторону и машет мне рукой, что вызывает на без того нахмуренном лице тайского бойца пару дополнительных глубоких морщин, похожих на трещины в земле после землетрясения. Клуб вечером разительно отличается от клуба утром и днем. Тут просто яблоку негде упасть. Шумно, душно, громко играет музыка, и басы отзываются во всем теле. Свет падает на арену отовсюду, и я только стараюсь не сильно жмуриться за пределы арены. Все равно ничего не видно. Только что отыграли свое выступление Юрика и Сора, но я даже не следил за ними. Нельзя эмоционально распыляться перед поединком, какой бы он ни был подставной. Начать с того, что любая история про подставной поединок рассказывает нам о том, как все идет не по плану. Чертов цыган Микки, который нокаутировал бомбардировщика Харриса, Буч Кулич убивает на ринге какого-то недотепу, который поверил мистеру Уоллису, что все пройдет по плану. Все пройдет тип-топ, Томми. Нет, поединок есть поединок, и всякое может случиться. Особенно в свете озорной улыбки Косум, которая прямо-таки сияет из угла Самчая. Глядя на то, как она разминает плечи здоровяка, мне тут же вспоминается сцена в раздевалке буквально несколько минут назад. Антуражные и великолепные красотки Лины Лан помогают мне со шнуровкой перчаток. Одна торопливо протирает мне пот, я разогревался, другая достает капу и аккуратно вкладывает ее мне в рот. «Кента!» — говорит Лан, наклоняясь ко мне, чтобы было слышно, и повышая голос, перекрикивая шум, который доносится из зала. «Я слышала, что ты и Косум встречались на проекте!» «И я слышала!» — серьезно кивает Рин, и они вдвоем переглядываются. Я мотаю головой и мычу, потому что с капой во рту очень трудно отрицать очевидную ложь, клевету и поклеп. «Тогда», — говорит Лан, — «у нас с сестрой будет просьба». И она склоняется в поклоне и протягивает мне небольшой красный конверт. Ее сестра тоже склоняется в почтительном поклоне. Я вопросительно гляжу на конверт. Даже если бы я захотел его взять, я бы не смог». «У меня на руках перчатки, у меня нет кармана в шортах. Или есть?» «Оказывается, есть!» Заметив мое затруднение, Лан расстегивает молнию на кармане шорт и просовывает красный конверт туда. «Что это, талисман?» «Интересно, они верят в такие вот штуки на поле боя?» «Все-таки клановые предрассудки!» «У нас умер дедушка Чин!» — говорит мне в ухо Лан. «Мы его очень любим. Пожалуйста, передай ему это письмо и наилучшие пожелания». «И от меня тоже», — добавляет Лин. «Скажи, что у нас все хорошо, и мы не опозорим честь нашего рода». Изумление достигает своего предела. Я выплевываю капу в перчатку и задаю вопросы. «О чем это вы?» — спрашиваю я. «При чем тут ваш дедушка?» «Ну, это же очевидно», — говорит Лан и снова бросает взгляд на Лин. Лин пожимает плечами, мол, сама и объясняй. «Ну, слухи дошли, что ты Косум, что ты и она, в общем, что вы там в душевой», — подбирает слова Лан и... «Ой, да чего тут? Трахались вы с нашей Белоснежкой прямо в душевой, об этом все знают», — рубит с плеча Лин. «Вот». «Неправда, отрицаю я, не было. Ложь, клевета и поклеб завистников». «Правда, неправда, это уже без разницы», — говорит Лин. «Тут главное, что сам чай в это верит, потому как Белоснежка ему сказала». «Ух ты!» — говорю я, и светлый образ Касум с ее ослепительной улыбкой теряет в моих глазах добрую десятку пунктов рейтинга. «Зря я с ней в душевой». «Стоп! А у меня был выбор? Какой? Отбиваться от нее? Не уверен, что отбился бы. И все равно. Уже поздно думать об этом. Время принимать последствия своих решений или, как в данном случае, пассивного неприятия решения вовремя. И раз уж сам чай все равно знает, передай это дедушке Чину». Лан указывает глазами на карман в шортах, куда она положила конверт. «Там письмо и бумажные деньги, и фотографии, которые мы сделали на прошлый Новый год. Он обожал семейные праздники». «Но как я...» И тут до меня тормозного доходит. «Клановые предрассудки, да». «Если ты вдруг умрешь», — добавляет Лан для меня тупого, «потому как сам чай и так злой обычно, а уж сейчас и вовсе нам очень жаль». «Нам будет тебя очень-очень жаль», — кивает Лин. «Ты хороший парень. Кстати, а можешь дедушке соврать, что ты мой жених? Ему приятно будет». «Лин, нельзя врать мертвым предкам. И Кенту Куна нельзя заставлять врать сразу после смерти. Какая у него там репутация будет?» «Да какая разница? Мы можем с ним быстро тут пожениться, тогда и врать не придется», — закатывает глаза Лин. «Кента, я тебе нравлюсь, а ты мне тоже. Все, считай, мы жених и невеста. Было бы больше времени, я бы... А вот!» И она с размаху целует меня в губы. Ее губы на вкус словно спелая малина. Я успеваю подумать, что я своей смертью не умру точно. У этих девушек целая семья за ними. Клановые мстители какие-нибудь. Блюстители девственности юных наследниц. Что там еще? Полиция нравов. Лан оттаскивает от меня Лин, и я испытываю неясное чувство сожаления. То ли по прерванному поцелую, то ли по такой короткой жизни, которая вот-вот закончится ударом ноги в голову от дробителя черепов. «Все, пошли», — говорит Лан, — «время! Передай дедушке, что мы с тобой, жених и невеста, и только трагический случай заставил нас расстаться», — торопливо тараторит Лин, пока мы идем по коридору. «Вот ты аферистка!» — шипит вторая сестра. — «Это называется фиктивная помолвка». «Поцелуя в губы по внутреннему семейному кодексу, достаточно», — задирает голову Лин. «А ты просто завидуешь». «А как я вашего деда на том свете найду?» — решаю все же уточнить. «Потому что уж кто-кто, а я точно знаю, что смерть — это только начало. И чем черт не шутит, попаду туда, куда девушки предполагают». А носить с собой невыполненное обязательство в посмертии меньше всего охота. Помирать, кстати, тоже неохота, но тут уж как получится. «А такой вредный дед, который начнет из тебя дерьмо выбивать со словами: „Как ты посмела порочить честь моей внучки?“ Вот он и есть», — услужливо подсказывает мне Лан. «Лан!» — возмущается Лин. «Не слушай ее! Он такой низенький и со шрамом на правой щеке. О! А еще у него родинка на спине ближе к ягодице, левой. Зовут его Чин Укротитель Драконов». «Очень приятно», — говорю я. И тут мы выходим прямо в ослепительный свет. «Хаджиме!» — машет рукой Касум, которая, как ни странно, еще и рефери на ринге. Или нет? Нет, здесь нет рефери на ринге. Махнув рукой, Касум ретируется и поспешно взлетает на ограду клетки, откуда оглушительно свистит, заложив два пальца в рот, спрыгивает на ту сторону и прижимается к сетке с жадным интересом в глазах. «Я думаю, что если сегодня я встречусь со старым Чином, укротителем драконов, то обязательно найду еще и парочку предков самой Касум и пожалуюсь им, что их внучка совсем от рук отбилась». А еще немного жалко сам чая. Если она и вправду его девушка, то хлебнет парень горя, независимо от того, какой он боец. «Арх! Ты труп, мелкий червяк!» — кричит сам чай с сильным тайским акцентом, и это звучит забавно, но мне не до смеха, потому что сам чай срывается с места и оказывается совсем рядом со мной. Мощный хук справа, ухожу нырком и тут же отшатываюсь, теряя равновесие. Нельзя нырять, нельзя. С тайцами никогда не ныряй, глупец. Потому что коричневое, загорелое и покрытое шрамами колено проносится мимо с мощью стенобитного орудия. Только сейчас понимаю, что сам чай не носит капу. С другой стороны, зачем она ему? Его вес примерно в районе твердых 90 или 100 килограммов сухой мышечной массы. Он на пике своей физической формы. Его голени отливают той самой желтизной, которая дает понять, что они уже превращены в оружие. Он может срубать этими ногами бамбуковые деревья и дробить стволы пальм. Его локти и колени покрыты шрамами, на бритой голове также видны эти самые шрамы, среди которых безошибочно выделяются следы от зубов. Муай, баран! Очень приятно, думаю я. Мало того, что у нас тут машина для убийства, так он еще и муай, баран практикует. Как я узнал? Шрамы на голове. Такие вот шрамы от зубов на своей голове вы можете получить только двумя способами. Если вас пытались съесть зомби во время зомби-апокалипсиса, мозги, мозги, или вы ударили кого-то головой в лицо, когда этот кто-то еще и рот открыл, и делаете это на регулярной основе. Поскольку зомби-апокалипсиса в последние 20 лет не было замечено, могу предположить, что сам чай присовокупил к 8 орудиям 9-е, ведь муай боран по-другому называют еще науа ауют, что по-тайски как раз означает 9 орудий, 2 кулака, 2 локтя, 2 колена и 2 стопы и 1 голова. И успею отпрыгнуть в сторону, пропуская удар мимо, бью в разрез джолт. Кулак будто врезался в каменную стену, удар отдает аж в предплечье, голова самчая даже не откидывается назад. Но не это меня удивляет, а то, что он даже не моргнул, принимая джолт прямо в переносицу. Мощная шея, сильные мышцы, крепкие сухожилия, огромный боевой опыт. На какую-то секунду я чувствую себя маленьким еврейским мальчиком с прощой перед великаном в доспехах. «Ах да, у меня нет прощи!» «Хэк!» Лоу-кик, от которого я не успеваю уйти назад, и остается только поднять ногу, принимая его на прямой блок и молиться, чтобы этот удар не снес меня как пушинку. «Кто овладеет этим ударом, тот может править миром», — говорят тайцы. «Я не знаю, как насчет мира, но уж парочку островов сам чай бы заслужил, это точно!» К моему удивлению, удар не сносит меня с ног, не ломает мне бедро и даже не заставляет зашипеть от боли. Прежде чем я понимаю, в чем дело, мне приходится реагировать. Мидлкик! Не уйти! Подаюсь чуть вперед, чтобы выйти из зоны оптимального поражения. Сжимаюсь, подставляя локоть в прямом блоке, прямо напротив многострадальной печени в ожидании боли. Я видел, как сам чай таким вот ударом ломал парочку бейсбольных бит. Меня отбрасывают к сетке, и я отталкиваюсь от нее, маневрирую. Сразу же пробиваю лоу-кик. Сам чай принимает удар на ногу, даже не подняв ее, лишь чуть развернув на носке внутрь. Нога отлетает от его бедра, словно от литого каучука. Он еще и добавляет, поддав бедром навстречу. В результате на возвратном движении моя нога не возвращается на место, ее проносит мимо, равновесие теряется, на какую-то долю секунды я зависаю, пытаясь восстановить равновесие. Излюбленный прием адептов Ашихара – вывести из равновесия, и мощный лоу-кик сносит меня с ног. Я падаю на спину, отбив рукой страховку и перекатываюсь, чтобы, не дай боже, не угодить под добивающие удары дробителя черепов. Но сам чай не атакует упавшего, он молча стоит, опустив руки и глядя на меня. Ситуация какая-то неестественная. Я не чувствую в сам чае гнева и ярости, хотя он страшен, да. Страшен, быстр, техничен, массивен, но не зол и не яростен. Более того, его удары — это скорее толчки. Они идут быстро, очень быстро, но словно бы приостанавливаются перед тем, как обрушиться на меня. Лоу-кик и мидл-кик в самом начале, в них не вложено все тело, нет силы. Сам Чай способен нанести хороший удар, даже если бы он не сломал мне ногу, но отсушил бы ее, лишил возможности двигаться, и мидл-кик в корпус пробил бы от души, и моя печенка снова ёкнула бы, и лежал бы я сейчас на арене грустный и сопли пузырями пускал. И, наконец, его лоу-кик, который снес меня с ног, это не удар, это как подсечка». Он не срубил мне ноги, а скорее вытолкнул их из-под меня. Эти мысли проносятся у меня в голове, словно косяк вспугнутых рыб на мелководье. Фыр! Во все стороны. Я вскакиваю. Благодаря заботе Самчая я все еще бодрый, в состоянии двигаться быстро. Ловлю на себе внимательный взгляд тайского бойца. Он спокоен и хладнокровен. Его глаза следят за мной и моим состоянием. «Все ясно, думаю я. Это я дурак. Позволил Касуму и антуражу задурить себе голову. Тут еще и близняшки со своим «передай привет нашему деду», раз уж все равно туда собрался. Это все шоу. И для шоу, а в таких делах и на таком уровне любителей не держат. В самом деле, зачем Самчаю злиться на какого-то школьника? Он просто чихнет рядом, и я лягу с сотрясением мозга». Вот если я достану винтовку и лягу на крышу здания напротив, когда он будет из клуба выходить, тогда у меня еще есть шанс, но не на арене с ее правилами и перчатками. Нет, Самчай профи, слава богу, он спокоен и только делает вид, что злится. Его движения просчитаны, ему не надо, чтобы я тут покалечился. Независимо от того, как он относится ко мне лично, он не допустит тут проявления непрофессионализма. Я бросаю быстрый взгляд вне клетки. Там стоит и машет рукой очень довольная собой Касум. Еще одна интриганка, думаю я, напугала меня до усрачки, чтобы, когда я вышел на арену, серьезен был». Самый простой способ заставить неофита на сцене сыграть как надо, заставить его поверить в реальность происходящего. Кто знает, смогу ли я сыграть убедительно, зная, что это всего лишь шоу, а у клуба Кумы репутация на кону. Потому Касум выбрала самый простой и эффективный способ заставить меня отнестись ко всему серьезней и сражаться за свою жизнь. И близняшки ей подыграли. А я как школьник повелся, хотя я и есть школьник. «Разорву!» — выдает боевой клич Самчай, и контраст между яростным криком и спокойным, холодным взглядом его серых глаз заставляет меня замереть на месте. Самчай врезается в меня, подняв локти и колено во встречном движении. «Удар слона!» В исполнении Самчая сейчас скорее мягкий толчок слона. Меня, конечно, сносит с ног, и я падаю и перекатываюсь, но никакого излишка кинетической энергии, которая бы заставила меня беречь голову в падении и страховаться, боясь, что выбьет весь воздух из легких. Ничего. Напоминает тренировки айкидо. Один делает вид, что атакует, второй делает вид, что защищается, а потом отрабатывается падение. Я лежу на спине и смотрю в потолок. Нет, права была Касум. Нужно было меня слегка стимулировать. А то вот понял я, что меня тут убивать не будут, и сразу же расслабился. Лежу вот, гляжу в потолок. Надо мной появляется озабоченное лицо Лан или Лин. «Как ты?» – спрашивает она. «Живой? Раунд кончился». «Передам привет вашему деду в следующем», — отвечаю я, созерцая потолок за ее плечом. «И про Касуму ее предкам пожалуюсь». «Вставай». Лан помогает мне встать, и мы ковыляем в мой угол. Надо сказать, несмотря на мягкие толчки Самчая, все-таки что-то у меня в ноге не так. И вставать совсем не хотелось. Но впереди еще два раунда. «Кента, мочи его!» — кричит откуда-то из зала Юрико.